Остальные на мою выходку не реагировали. Если на поле боя что-то и изменилось, то только в худшую сторону. Стрелки, избившись в кучу и самозабвенно вопя, вовсю молотили думбадзе. А облепившая Федю толпа в этот момент как раз добралась до наших машин, отступать дальше было некуда. Нет, это неправильно. Я видел много раз в кино, когда герой убивает главаря, вся стая тотчас же трусливо разбегается. Я сунул разряженный револьвер в кобуру и попытался встать. Это было непросто. Я был оглушен, и ноги мои в буквальном смысле топали в самоволку, причем обе в разные стороны. Встав на колени, я задрал голову вверх и хрипло заорал. «Руслана убили! Эй, все сюда! Убили!» В этот момент возле наших машин что-то случилось, что-то непонятное и непредсказуемое. Как только две толпы, молотящие Федю и думбадзе, слились в одну, эта вновь образованная масса, только что азартно вопящая и машущая дубинами, вдруг стала разваливаться на части. Издавая крики ужаса и мешая друг другу, джигиты, находящиеся ближе к центру, пятились назад, а задние по инерции напирали, не понимая, в чем дело, и вот это минутное замешательство сыграло свою роковую роль. Через несколько мгновений стало ясно, что никакого чуда там не произошло, а просто Федя добрался до машины, схватил из салона колун и, развернувшись, принялся крушить без разбора всех, кто попался под руку. Мой большой железный брат был страшен и дик. Весь залитый кровью, он молча крутился в плотной толпе, беспощадно кося направо и налево, как ужасный жнец смерти. Но люди падали, как снопы. Жуткие крики тех, кто из напирающих сзади соратников не мог вырваться из этой мясорубки, в буквальном смысле леденили душу. Спустя минуту все было кончено. Несколько счастливцев из числа тех, кто напирал сзади, бросились к внедорожникам, прыгнули в один из них и умчались прочь. Остальные лежали на поляне, на небольшом пространстве вокруг наших машин. Ночь была переполнена стонами и проклятиями. Из десяток джигитов могли перемещаться самостоятельно и теперь пытались уползти прочь. Кто-то, умирая, заходился в агонии, кто-то по-русски звал маму среди неподвижных тел со страшными рубленными ранами и размозженными головами, хотя, не знаю, по-русски ли. Наверное, маму зовут одинаково на языке всех народов. В центре этого апофеоза сидел Федя с безумным взором, раскачивался из стороны в сторону и, положив на колени превратившуюся в кровавое месиво голову думбадзе, низко и протяжно мычал. Грузин умирал. Самый крупный и могучий из нас, он заслонил с собой наших юнг и принял на себя основной всплеск ярости горцев. На теле его не осталось живого места. Оно было похоже на сочащийся кровью кусок мяса и буквально семафорило нам мелкими конвульсиями. Господи, пацаны, как же мне больно! Сил стонать уже не осталось, он только кряхтел, с каждым разом все тише и тише. Остальные наши были живы, но самостоятельно двигаться не могли. Всем им требовалась немедленная медицинская помощь. Похоже, я пострадал в этом бою меньше всех, так что заниматься эвакуацией придется мне. Собравшись с силами, я встал и вытащил свой телефон. «Все, ребята, мне тут надо кое-чем срочно заняться, так что будем прощаться. Будет время, я вам позвоню из ада или из тюрьмы, для осужденных на пожизненное. Других мест для себя я не вижу. После того, что мы сотворили, нас либо убьют, либо навсегда посадят. Эпилог. Кем чувствует себя русский в великой стране своей? Чувствует он себя последним чмом, обобранный своими же правителями и униженный теми, кого он кормит. Как ведет себя русский на улицах городов своих? С рабской покорностью склоняет он голову, пропуская блистательные кортежи вельможных воров и не смея просить о правах своих, втоптанных в землю теми, кто поставлен эти права блюсти и защищать. Как живет русский в стране своей, богатейшей стране мира? Живет он за чертой бедности. Он нищ, и ему нечего терять, ибо у него отняли все, что можно отнять. Но наступает такой момент, когда он, русский, внезапно и остро понимает, это неправильно. Можно жить, чувствовать и вести себя иначе. Жаль только, что постижение этой истины приходит всегда слишком поздно. Вдвойне жаль, что понимание это дается такой страшной ценой. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.